Глава третья. Григорьев Артур. Здесь. Григорьев Павел. Да. Данилова Ева. Есть. Журавлева Стефания. Я. У Вали болели все мышцы. Он еле дотащился до аудитории номер один, а особенно больно было садиться и вставать. Да, крепатура случалась с ним и раньше, после лыжного похода или пляжного волейбола на пикнике с коллегами отца. Но та боль не шла ни в какое сравнение с этой новой, заработанной 1 сентября. Климченко Эрвин. Я. Макарова Антонина. Есть. Микоян Самвел. Есть. Вчерашний день вспоминался обрывками. Вот учебная часть, студенческий билет. И сразу спортзал. Мышцы не слушаются, но физрук стоит рядом и держит Валю будто на поводке. 68, 69. Это не засчитано, ты локти не согнул. Шанин Валентин. Последовала пауза, на протяжении которой Валя молча удивлялся. Так быстро закончилась перекличка? Или имеется в виду кто-то другой? Есть. Промямлил он наконец. Индивидуальные занятия сегодня с часу дня. Аудитория 38. Расписание составит Григорий Фартур. Никто не ответил. Валя осторожно поглядел через плечо. Артур сидел за последним столом, ближе к проходу, и зажившие следы побоев на его лице виднелись явственнее, чем вчера. «Григорьев А. Ты меня понял?» Снова заговорил Портнов. «Ты староста». «Хорошо», — равнодушно сказал Артур. Портнов глянул на него поверх очков, еле слышно хмыкнул, оглядел аудиторию. «Достали учебники, страница 3, параграф 1. У вас последний шанс подготовиться к индивидуальным, и лучше бы вам его использовать». В перерыве между двумя занятиями путь ему преградила Александра Игоревна. «Идем со мной. У меня физкультура», — уныло возразил Валя. «Если я опоздаю, ты освобожден». Александра уже уходила по коридору. «На физру с этого дня ходить не будешь, преподаватель в курсе». «Правда?» Валя не успел скрыть радость. Александра глянула на него через плечо, но ничего не сказала. Они спустились в подвал, где среди прочих странных помещений был ее кабинет. Валя с каждым шагом чувствовал, как стихает боль, как легче становится на душе, как отдаляется перспектива стоять в общем строю перед физруком, бегать кроссы, отжиматься и запоминать его имя, как его там. Все-таки не Сан Саныч, да не все ли равно? Он даже развеселился, он даже прыгал со ступеньки на ступеньку. В кабинете ему опять сделалось зябко и неуютно. Александра Игоревна уселась за письменный стол, вытащила сигареты и закурила. Было страшновато смотреть, как она курит, хотя табачный дым уже не казался Вале таким противным. «Прочитал параграф?» — спросила она отрывисто. Поглядела на Валю, и тому показалось, что его разглядывают на просвет, как тонкий древесный лист. «Не дочитал», — продолжала Александра Игоревна без малейшей паузы. «Последний абзац не выучил». Она открыла ящик стола, вытащила конверт. «Вот деньги. Иди в зоомагазин. Это недалеко от центра, на улице Труда, 7. Купи хомяка». «Хомяка?» Валя был уверен, что уже разучился удивляться. «Какого?» «Любого. Какой тебе понравится». Она выдохнула, как паровоз, и Вале на секунду показалось, что дым сложился в плоскую спираль с красными и синими искрами. Александра махнула рукой, иллюзия развеялась. «До магазина пешком 20 минут», — продолжала она по-деловому. «Обратно 20 и на покупку хомяка 10 минут. Ровно через 50 минут жду тебя в аудитории 38. Время пошло». 38-я была аудиторией Портнова. Располагалась она в полуподвале. Найти ее по номеру было невозможно, поэтому почти все первокурсники хоть раз в жизни опаздывали на индивидуальные и получали за это жестокий выговор. Валя не опоздал. Наверное, повезло спросить у кого-то дорогу. В руках у него была стеклянная банка без крышки. На дне банки, устланном соломой, сидел крупный, пушистый, карамельного цвета хомяк. «Молодец», — сказала Сашка и указала на канцелярский стол, куда Портнов водружал пепельницу во время занятий. Сейчас там стояла клетка. Решетка, оргстекло, металлический голый пол. Большая красная кнопка на выносной панели. «Давай его сюда», — приказала Сашка. Валя, похоже, никогда не водился с хомяками. Взять зверя рукой он боялся. Вытряхнуть из банки, как ветошь, жалел. Наконец он обмотал руку краем летней куртки и осторожно, как мог, высадил хомяка в клетку вместе с парой крохотных какашек. «Ты сам его выбирал?» — спросила Сашка. Валя кивнул. Смотрел настороженно. Возможно, он подумал в эту минуту, что в институте, среди прочего, учат животноводству. «Если ты нажмешь на эту кнопку...» Сашка показала. «Хомяк в клетке умрет». У Вали расширились зрачки. Нет, он и раньше сознавал, что находится в торпе, что здесь творятся странные и страшные вещи, но дальше штрафных отжиманий и приседаний его фантазия пока не шла. «Нажимай», — сказала Сашка и посмотрела насквозь. Она видела его и прежде. Сокровище внутри, мусор снаружи, но хуже всего — пленка безволия, которая сделалась толще за последние недели. Не страх, беспомощность, оцепенение перед неотвратимым. И сейчас, когда она отдала приказ, мембрана покорности стиснула Валю, будто парня живьем закатали в огромный презерватив. «Это еще не конец», — подумала Сашка, и у нее запершило в горле. «Он будет учиться, и я сниму с него эту дрянь. Обдеру, как негодную кожу. С каждым убитым хомяком мне будет труднее и труднее. Мне противно будет смотреть на мальчишку, но в конце концов я выверну его наизнанку и добуду глагол, который мне так нужен». Он оттягивал неизбежное. Все та же вялая нерешительность. «Кнопку?» — приказала Сашка. Валя снова чуял, что его разглядывают на просвет, но теперь не как листок, а как глыбу льда под палящим солнцем. Он чувствовал, что тает, становится мягким, гуттаперчевым, что его рука сама тянется к кнопке. Наверняка с хомяком ничего не случится, это блеф. А если и сдохнет, что такое один хомяк? Маленький, пушистый, напуганный. Глыба льда поднялась изнутри и встала поперек горла. Кнопку. Давление снаружи сделалось непереносимым. Он не мог произнести ни слова. Рот наполнился слюной, будто ядом. И Валя, сам того не ожидая, вдруг плюнул в Александру Игоревну через всю аудиторию, но не попал, конечно. Плевок упал на пол. Растекся лужицей влаги и слизи. При виде его Валю стошнило. Он закашлялся, и маленькие желтые монеты, вырываясь из его горла, застучали по толстому линолеуму. «Я схожу с ума», — подумал Валя, и его колени подогнулись. Он увидел свои ладони, упирающиеся в пол. Услышал шуршащий, глуховатый звук. Монеты катились, отражая свет бледных потолочных ламп. «Стоп», — сказала Александра Игоревна. Монеты завертелись на ребре и почти сразу повалились, будто по команде «замри». Сашка нащупала в сумке маленький термос. Неизвестно, зачем она взяла его с собой утром, то есть теперь понятно, зачем. «Выпей». Ему потребовалось несколько секунд, чтобы отличить дружеское предложение от приказа. И тогда он послушался. Взял двумя руками пластиковую чашку-колпачок и стал пить теплый сладкий чай, с каждым глотком все больше сознавая свою жажду. Она налила ему вторую чашку. «Ну и опасным же созданием я была на втором курсе», — думала отстраненно. «Если бы они знали». Впрочем, они знали. И Портнов, и Стерх, и Дима, который тоже все знал, конечно. И Сашка сейчас понимала физрука больше, чем когда-либо в жизни. «И ведь это только тень меня», — думала Сашка. «Только зародыш. Он и первый-то параграф модуля не дочитал». «Я правильно сделала», — думала Сашка, — когда послала его в магазин покупать настоящего хомяка. чистый результат. Чистейший. Он отказался. Он посмел отказаться. Тяжесть, лежавшая на ней миллионы лет, впервые сделалась легче. Сашка едва удерживалась, чтобы не улыбаться, как идиотка. Хотя вряд ли Валя заметил бы. Слишком был потрясен. Он допил вторую чашку. В термосе оставалось еще немного. На дне. Монеты так и валялись по всей аудитории. Сашка не считала их, да и не было потребности в счете. Не меньше пяти десятков. А ведь у него человеческое горло, небо, язык. 5 минут оставалось до занятий портного. Сашка, мысленно извинившись, чуть-чуть отодвинула время назад. Хомяк сидел в клетке, смотрел черными блестящими глазами, будто понимая в этот момент свою важность. «Что со мной?» — еле слышно выговорил Валя. «Ничего страшного. Самое плохое мы уже проехали». Она потрепала Валю по плечу и подумала. «Потом ты узнаешь, что я соврала тебе, а еще потом ты простишь мне эту ложь, потому что мы оба выживем. Нам есть за что бороться. Здесь, в институте, мы работаем с идеями, проекциями, информационными конструкциями», продолжала она приветливо, будто объясняя брату-дошкольнику, откуда берутся тучи на небе. «Монеты — отражение внутренних процессов. Это символы, токены, фишки. Несказанные слова, в конце концов, Валик». Он вздрогнул и сфокусировал расплывшийся было взгляд. Сашка вытащила хомяка из клетки. Тот казался невесомым в ладони и вернула в банку. Вложила в руки Вали. «Вот хомяк, он от тебя полностью зависит. Ты вернешься в магазин, купишь домашнюю клетку с колесом, поилку, корм, все, что надо. Заодно расспросишь, как ухаживать за хомяками. Время есть, но не опаздывай на индивидуальные коллегу Борисовичу. Он не терпит опозданий». «Зачем это все?» — спросил он, глядя, как хомяк пытается зарыться в остатки соломы на дне. «Ну как зачем?» Она сделала вид, что не поняла вопроса. «Ты его купил?» «Купил. Теперь его никто не накормит, кроме тебя. Шевелись, Валя». Без стука открылась дверь. Вошел Портнов. Не удивился ни при виде Сашки, ни Вали, ни тем более хомяка. И только золотые монеты, раскатившиеся по комнате, заставили его чуть приподнять бровь. «Простите, Олег Борисович», — быстро сказала Сашка. «Мы уже закончили. Аудитория в полном вашем распоряжении». Артур пошел по пути наименьшего сопротивления. Взял в деканате список курса и расписал индивидуальные в алфавитном порядке. Себя поставил первым, Пашку вторым, а Очкарика последним. Пашке оставалось только бродить в коридоре 15 минут, а за дверью с номером 38 было тихо. Будто Артур, войдя в аудиторию, тут же утонул в вате. С другой стороны, а что должно быть слышно? Портнов же не вокалом собирался с ним заниматься. «38-я здесь?» — спросили за спиной громко, резко, почему-то с угрозой. Пашка обернулся. Девушка стояла в 5 шагах, прижимая к груди текстовый модуль и глядела из-под лобья стальными синими глазами. Ева Данилова. Пашка отлично запомнил ее имя. Коротко стриженные волосы топорщились, будто иголки ежа. И сама она казалась угловатой и странный, будто наспех вытесанный из дерева. «Вот это?» Пашка кивнул на обитую дерматином дверь. «У тебя есть еще время, ты третья в списке, после меня». В коридоре было пусто. Двое стояли рядом, глядя в разные стороны, и молчание становилось все больше натянутым. «Он будет спрашивать наизусть?» — тихо спросила девчонка. «Я ничего не запомнила. Почти». «Да никто не запомнил», — признался Пашка. — Я, например, и не пытался учить. — А ты не боишься? — тихо спросила Ева. Даже ее волосы, торчащие, как у ежика, поникли на макушке. — Нечего бояться, — сказал Пашка твердо. — Посмотри на меня. — Я не боюсь. Секунду они настороженно молчали. Потом лицо Евы расслабилось, белые щеки чуть порозовели. — Ты Павел или Артур? «Павел», — сказал Пашка, немного сбитый с толку. «А что?» Ева улыбнулась. Пашка много читал в классической литературе, что улыбка преображает, меняет, показывает истинную сущность и все такое. Никогда он не думал, что увидит наяву, как деревянное лицо становится живым, как глаза из стальных возвращают цвет и становятся ярко-синими. Распахнулась дверь аудитории. Вышел Артур, удивленный и растерянный. Но впервые за много недель Пашка увидел на его лице хоть что-то похожее на умиротворение. И, подхваченный куражом, Пашка подмигнул Еве. «Вот видишь, у Артура все получилось. Ну и чего нам бояться?» Сашка не любила входить в 14-ю аудиторию. Слишком много воспоминаний было связано с этим местом. Поэтому Адель, когда ей не хотелось встречаться с Сашкой, просто не спускалась с четвертого этажа, вот как сегодня. Шли занятия у второкурсников. Дверь открывалась и закрывалась. Адель не прерывалась ни на секунду. Сашка остановилась на лестничной площадке. Витражное окно в конце коридора пропускало солнечные лучи. Стены и пол были окрашены бирюзовым, опаловым, изумрудным цветом. Второкурсники бродили, как привидения, по скрипучему коридору. Кто в наушниках, кто с повязкой на глазах, кто ползком, пытаясь кончиками пальцев прочитать что-то в узоре рассохшихся паркетин. Человеческие оболочки сидели на них криво, будто не по росту сшитые костюмы. Тяжелые, дырявые, нечистые. Новые структуры, будущие слова, внутри задыхались, потому что каналы, по которым должна была поступать живительная информация, были блокированы или не сформировались. Сашке сделалось физически больно смотреть на них. Студенты шарахнулись с ее пути. Окно 14-й аудитории выходило на Сакко и Ванцетти. В него вливался запах осени, но не мог перебить шлейф замечательных, терпких, тонких духов Адели. «Попрошу у нее пробник». Входя в эту аудиторию, Сашка думала всегда одно и то же. О духах. Чтобы не думать о стерхе. Перед Аделью сидела студентка, смотрела остановившимися глазами. Слезы текли по лицу и капали с подбородка. Задачник, вторая ступень, был открыт на странице 20, и бумага покоробилась от влаги, прежней и нынешней. Студентка мучилась от того, что внутри нее крохотная, едва зародившаяся проекция пыталась сформироваться в слово, но у студентки не было воли, чтобы пройти необходимый путь. Бесплодная попытка. Гарантированный провал на зимней сессии. Адель посмотрела на Сашку. Устала. Она не желала видеть в аудитории посторонних, особенно Сашку, особенно сейчас. Сашка перевела взгляд на девушку, и это был упрек. Адель, как педагог, не справлялась. «Попробуйте сами», — брюзгливо сказала Адель. «Они ленивы и бездарны. В мире, который вы создали, студентов учить невозможно». В 38-й аудитории воняло табачным дымом. «Давно я не видел приличных студентов», — задумчиво проговорил Портнов, разглядывая Пашку. «Твой брат меня приятно удивил. Надеюсь, ты тоже хорошо позанимался. Вы ведь одинаковые?» «Не одинаковые», — сухо отозвался Пашка. «И я не занимался. Мне противно». Портнов изогнул рот уголками вниз, будто Пашка был невестой и только что отказался от свадьбы. Пашка пожал плечами. «Делайте, мол, что хотите, но мышки ежиками не станут». В этой тесной прокуренной комнате Пашка чувствовал скованность, но не страх. «Я не боюсь», — только что сказал он Еве, и в ту минуту не врал. Портнов встал, затушил сигарету, лениво потянулся. В аудитории неуловимо что-то изменилось, и Пашка вдруг похолодел. Две недели до начала занятий он работал противовесом для Артура. Артура, поселившегося в аду своих наведенных кошмаров. Две недели Пашка создавал для брата подобие прежнего мира, где спокойно, уютно, безопасно. Теперь Увидев, как небрежно потягивается Портнов, Пашка понял, что прежний мир окончательно рухнул. «Смотри сюда». Портнов поднял руку, на указательном пальце появился перстень, которого раньше не было. Да и не вязалась бижутерия ни со свитером, ни с джинсами, ни с манерой Портнова говорить и держаться. «Розовый камень. Оникс?» Маленькая Лора от камушков в восторге. Розовый свет сменился фиолетовым, резанул по глазам. Пашка перестал дышать и шевелиться. Прошел час, прошел день, прошел год. Пашка был заключен внутри камня. Крохотный фрагмент земной коры, когда-то спекшийся в потоке первобытной лавы, просуществует еще несколько тысячелетий. С Пашкой внутри, живым и осознающим себя каждую секунду. Зазвенело в ушах, будто в одночасье лопнули 100 оконных стекол. Пашка стоял посреди аудитории, часы на стене за спиной Портнова перевели минутную стрелку на 2 деления вперед. А в каком году, в каком веке, часы определения не давали. «В первый и последний раз, — сообщил Портнов, — я не стану писать докладную. Еще раз придешь неподготовленным, будешь разбираться с Константином Фаритовичем». Пашка ничего не почувствовал при звуке этого имени. Он все еще был пленником, год просидевшим в камне. «И вот тогда тебе действительно будет противно», — сказал Портнов. «На следующее занятие отработаешь параграфы 1 и 2. Бери пример с брата. Иди». В дверях Пашка столкнулся с Евой. Она увидела его лицо, а он увидел, как расширяются в ужасе ее зрачки, вытесняя радужку, оставляя только узкое синее колечко. «Затмение», — подумал Пашка. Второкурсницу звали Алиса. Сашка чувствовала себя как человек, перед которым ребенок умирает от жажды рядом с кувшином чистой воды. И напоить ребенка из своих рук невозможно. Можно лишь убедить его взять воду и напиться, указать, где кувшин, подтолкнуть к усилию. Оно ведь того стоит. Вот кувшин. Надо понять, как его взять. «Алиса, давай еще раз. Александра Игоревна, я не могу делать эти упражнения. Я просто не могу». «С чего я возомнила себя великим педагогом?» — горько подумала Сашка. «Даже стерх ошибался. Даже он. Ты проучилась целый год. Ты 2 раза сдала зачет, а значит, кое-что умеешь. Эти упражнения просто чуть-чуть труднее. Соберись». Раньше девчонка считала, что самый жуткий палач на свете — Портнов. Потом его роль перешла к Адели Викторовне. И вот теперь Сашка сделалась главным, беспощадным, неумолимым злом. «Александра Игоревна, я попробую завтра». «Глубокий вдох, Алиса. Закрывай глаза. Давай вернемся к началу учебника. Вообразите 2 сферы одинакового диаметра. Мысленно совместите их центры таким образом, чтобы сферы не имели общих точек». Алиса уставилась в пустоту. Ее глаза остекленели, и Сашка поняла, что опять ничего не выйдет. Девчонка не пытается. Ее воля парализована, а новое слово, которое зародилось внутри, умирает, будто ребенок от жажды, в шаге от кувшина с водой. «Ну давай же! Ты ведь сдавала зачеты! Как-то же зарабатывала свои 3!» У девчонки задергались глаза под веками. Началось развитие, пока что хаотичное, но все более уверенное. Тот ребенок, которого видела внутренним взглядом Сашка, почти случайно догадался, что кувшин рядом, и протянул руку. «Все хорошо», — мысленно взмолилась Сашка. «У тебя почти получилось, заканчивай». Девчонка испугалась, отступила, потеряла логику упражнения. Воображаемый кувшин посреди раскаленной пустыни — треснул и раскололся.